Часть первая. Глава первая, в которой Мих видит самую настоящую дворянскую магию. Поединок! Поединок! Мимо почти пронеслась ватага незнакомых мальчишек. Один из них, белобрысый с перебитым набок носом, на секунду задержался, уже даже за камнем нагнулся, но Мих посмотрел ему в спину и не смолчал. Лучше не надо, паря. Мить, да брось ты! Не видишь, Арчук? Руки об такого только марать. Белобрысый трусливо обернулся и умчался прочь. Ой, много их таких бегает. Всем полукровка, как бельмо на глазу. Каждый норовит поддеть, унизить или просто осмеять. Нечто мало жизнь меня била, кручинила. Арчук поднялся на ноги, отряхнул широкие короткие штаны, поковырял мостовую босым пальцем и покрутил головой. Солнца за тучами не видно, те аж будто над крышами висят, но чутьем своим звериным, за долгие года родичами-кочевниками выпистыванным, знал Арчук, что время к закату близится. А, что-то значит, не будет больше сегодня работы. Не станет половой кричать по мелкому поручению, не прикажет купец товар какой к дому снести, не попросит кузнец лошадь для перековки подержать. Поесть, значится, надо, да спать идти. Мих отер пот широкого крепкого лба. Ох, духота-то какая! Разродиться бы небу дождем, а то мочи совсем нет. Пучится тучами, пучится весь день, да толку никакого. Мне-то еще ладно, привыкший к жаре. А вот барыню одну давеча сморила. Прям тут несчастная душа упала, кабы не я, голову расшибла. Милая такая, сахарная, кожа белая. Я сроду даже рядом с такими не стоял. А она «Мерси!» и к сопровождающему вспорхнула. Эх, кабы человеком был, так бы и приударил. Арчук оглядел взглядом пустеющую улицу. Гордо высились кирпичные молчаливые дома, пропахшие с парадных духами да одеколонами всякими, а с черного входа смердящие нечистотами и помоями, что прислуга прямо на ступени льет. Лениво переругивался биржевой извозчик с обычным Ванькой, вставшим по ошибке на его место, но слишком уж жарко, чтобы кулаками махать. Возвращались со службы в пыльных штиблетах и мундирах не по размеру канцеляристы низших чинов, для которых обращение «Ваше благородие» и то за счастье. О, пора и поесть. Купил Мих два калача огроменных за 4 копейки. Еда хоть и черствая, залежалая, однако питательная. Да и любил Арчук все самое простое, как папенька его говаривал, незамысловатое. Репу тушеную, кисель гороховый, рассольник, щи разномастные, даже из людской говядины, грибы в сметане запеченные, пироги. Бывало, в дни жирные, прибыльные или особливо удачливые угощали его яствами наниматели. То ли из жалости, то ли забавы ради. Всем интересно поглядеть, как чудовище такое будет белорыбицу тушеную али артишоки фаршированные кушать. Не знали, что Арчук не только этикетом разностным обучен, но даже грамоте маломальской. Все же папенька, царство ему небесное, был человеком. И всю жизнь старался из меня, Михаила Бурдюкова, человека сделать. А может, и вправду махнуть к Острожевскому тупику поединок посмотреть? Время раннее, идти недалече. Хоть какое-то разнообразие в жизни. Конечно, сойдутся по обыкновению студенты меж собой. Покричат, пошумят, шпагами помашут. Ранятся немного, да домой разойдутся. И то забава. Мих прошел 3 улицы, ножищами толстыми мостовую меря. Камень разгорячился за день, мимолет наступать на него приятно, даже щекотно, а вот надолго не задержишься, обожжешься. В Острожевском тупике хоть и светло, но все же прохладнее. С 3 сторон окруженным высокими в 3 этажа домами, с 4-й, что на Верхнеколоминскую выходит, солнце лишь под вечер зыркает. Ох, божья матерь-заступница! Люду-то разного сюда набилось, как варья на ярмарку. Рабочих 10 несколько, крестьян, что в город приехали, ребятишек прорва, шмыгают туда-сюда. Купцов 8 человек пришли, не побрезговали. Стоят особливой кучкой. Служивых тоже много. Но самое главное, среди самих зачинщиков 3 высокородных. Таких по лицу и взгляду отличить нетрудно. Арчук увидел знакомую чумазую физиономию. «Прошка, хоть сюда!» «Чё тебе, Мих?» Малец Прошка, хоть бока руками подпёр, но всё же подошёл. Махонький, совсем осьмилеток, Гришке пропойцы сынок четвёртый. Всю жизнь Арчук удивлялся таким людям. Живут, чем Бог на день им подаст, а семьи большие. Дети в рванье, вечно голодные, однако из большинства люди настоящие вырастают. Если выживут, конечно. Мих отломил половину от оставшегося второго калача и протянул мальцу. Тот не погнушался черствого хлеба, откусил. «Прошка, а чего там и намечается?» «Не ж ты не видишь? Поединок!» «Оно и козе понятно, что не масленичные гуляния. Ты мне скажи, людей отчего так много? Да высокородные как сюда прибились?» «Так биц будут, высокородные оба. Вон у них эти, как их самые, секунданты, вот». «Нечто». «И это, ты место получше займи, Мих. Сейчас народу еще более набежит. Поединок непростой, да поглощение». «Быть не может». «Вот тебе не может. Мих, побег я, а?» Прошка умоляюще посмотрел на Арчука, гадая промеж себя, сполна он рассказал за кусок калача или нет. «Ну, беги». Арчук стал продвигаться вперед, орудуя здоровенными руками. Зеваки недовольно оборачивались, некоторые даже словом бранным задевали, но, заметив круглое недоброе лицо, а Мих даже в самом благодушном расположении выглядел устрашающе, орочья кровь, она и есть орочья кровь, отступали в сторону. Так и вышел к первым рядам. А тут уж и рассмотреть дуэлянтов можно было. Ближе к Миху стоял рослый красавец с пышными усами в служебном вицмундире. Арчук удивленно рассматривал однобортный полуфрак василькового цвета, застегнутый на желтые пуговицы с гербом, стоячий красный воротник из сукна и такого же цвета обшлаги. Высокий полицейский чин, не иначе. Под рукой незнакомец держал суконную фуражку и перчатки из великолепно выделанной кожи. Мих окрестил его «Ваше высокоблагородие». Возле красавца ожидали трое секундантов, тоже из аристократов, по всей видимости, пришедшие с ним. Рослый человек, хотя в хорошо чищенном, но поношенном и бедном гражданском мундире, повернулся к первому спиной. Плечи покаты, но не из-за худобы, а скорее из-за плохой одежды. В петлицах три звездочки маленькие. Мих наморщился, вспоминая науку отца. «Ага, этот, стало быть, секретарь коллежский. Странно все это. Если Прошка не соврал и бой до поглощения, стало быть, оба магии должны обладать. А это что значит? Оба из высших семей, другие в славе и волшебством не владеют. Так почему же тот, который спиной, всего 10-го чину, даже не дворянского?» Мих тихонько обошел по кругу, дабы получше разглядеть второго дуэлянта. «О, это тоже гош собой. Лицо как с картинки писано. Нос длинный, глаза большие. Даже бабье, что ли. Рот сжат, отчего лицо все серьезное, но благолепное. Вот только бледен уж сильно. И лоб в испарине. Понятно дело, коли уж до поглощения заругались, обратного тут давать нельзя». А народу все прибывало. Горланили мастеровые, закатывали глаза в отдалении несколько институток, даже господа во фраках сюда прибились. Не иначе с театру возвращались, али еще из мест каких, куда простой челяди входу нет. Меж тем, один из аристократов, что с полицейским чином рядом стоял, подошел к благолепному, поинтересовался о готовности. Секретарь коллежский, хоть и побледнел пуще прежнего, все же кивнул, вытащил шпагу из ножен и подошел к высокоблагородию. Первым зычно заговорил рослый красавец, а полицейский чин в потертом мундире вторил ему. «Клянусь своими предками, что добровольно вступаю в схватку, которая будет идти до полного поглощения моих магических способностей. Слово истина и обратной силы не имеет. Ибо так сказал Дашков Михаил Николаевич. Меркулов Витольд Львович». Народ, вокруг собравшийся, ахнул. Из груди дуэлянтов, точно сердце выскочившее, свет появился. Мих глазами хлопал на диво дивное, впервые в жизни виденное, даже рот открыл. А свет не тот, что от свечки церковной бывает. А скорее, ежели на солнце долго смотреть, то потом перед глазом рябит. Разошелся по двум сторонам, да обратно груди противников коснулся. «Вот оно что. Вроде они обещания друг другу дали, которое магия нарушить не позволит». Теперь и секунданты даже отошли. Руками зевакам машут, бронятся на дуэлянтов, показывая, мол, отойдите от греха. Мих оглобли свои выставил, да сделал шаг назад. Многих захватил, под ним толпа заворчала, застонала, однако ж послушалась. Из другого края волнения увидели, тоже отступили. А господа ходить вокруг стали, шпаги вперед выставили, изучают друг друга. Полицейский чин махнул разок-другой, но благолепный, что Витольдом назвался, хотя и бедный, все же мастерству боя обученный, оба раза клинок от себя отвел. Ясно дело, что бой тяжкий будет. Ладно, на деньги или другую глупость наживную, так на самое дорогое, что в жизни есть? На магию дерутся. Для аристократа магии лишиться, как крестьянину руки по локоть отрезать. Бесполезным существом будет, как мышь в крынке молока утонувшая. Слыхивал Мих от отца, хотя редко он о магии рассказывал, что пустехи, то бишь люди магии лишившиеся, все одно плохо кончают, стреляются или в петлю лезут. Оно и понятно. Это как если бы было, у тебя сегодня все есть, а завтра возьми с уму, да иди побирайся. Только поглощение пережить в разы труднее. Оно ж все-таки магия. Тяжело к ней привыкают, а отпускает она еще мучительнее. Высокоблагородие перестал ходить вокруг да около, коршуном взвился да пошел клевать противника. Тычет в него шпагой то сверху, то снизу, иной раз с боков зайдет. А Витольд этот в самый последний момент то поднырнет, то шаг в сторону делает, но каждый выпад в сторону отводит, как только успевает. Тогда-то чудо и произошло. Полицейский шпагу занес, однако ж бить не стал, постоял неподвижно чуток всего и стал исчезать. Сначала пальцы со шпагой пропали, будто ветром легкий дымок сдуло, потом голова погулять пошла, одно тулово осталось. Народ заохал. Кто-то из баб, кто послабже духом, закричал. А Мих только подобрался, жутко ему интересно стало. Следом и все остальное тело истерлося. Был человек, и нету его вовсе. На секундантов поглядел, стоят, ухмыляются. Ага, значит, не раз такое видали. Витольд головой крутит, озирается, пот с него уже градом льет, а он противника ищет. Потом сам затих, стоит, вроде слушает. И тут раз, руку вздернул вверх, и как понутру сталь о сталь звякнула, отбил удар рубящий. А следом как пошел шпагой махать, да ладно бы без делу, так снова отбивается от высокоблагородия невидимого. Сам отступает к стене дома, но не сдается. У Миха даже симпатии в его сторону возникать начали. Вроде низкого чину. Магия у него то ли есть, то ли нет ее. А все же бьется, не собирается капитулировать. Это слово тоже от отца в наследство досталось. А потом Витольд первый раз за все время ногу вперед выставил, наклонился чутка, да шпагу вытянул. Как то произошло, Мих сам не понял. Да только в момент один кончилось все. Стоит Витольд мокрый, как мышь, а на его клинке высокоблагородие наколот. Аккурат из середины спины шпага торчит. Эх, мундир попортил. Это ж сколько рублей на него потрачено. Починить оно, конечно, можно, но все же видно будет, как искусно не выправят. А когда полицейский чин оседать начал, тогда уразумел Мих, что ранен он самым серьезным образом, может, даже смертельно. Секунданты тут же подбежали к нему, оттащили в сторону, один за врачом побежал. Но оказалось, жив высокоблагородие, даже глаза открыл. Взгляд у него одновременно удивленный и испуганный. Тут же снова чудо. Словно дух от поверженного пошел, как у человека, что исходится. Только тут прямо идет по направлению к Витольду, победу одержавшему. А тот стоит и впитывает. Впитывает. Вот оно значит, что есть поглощение. Острожевский тупик затих. Будто и нет тут никого. Стоят мастеровые, крестьяне, рабочие, купцы, институтки, студенты, чиновники, аристократы и молчат, боясь слова сказать. Магия, она штука особая, не дай Боже мимоходом кого заденет. Благолепному победителю совсем похудело, как слепой стал, руку вперед выставил, опору ищет, да все не найдет. Так и пошел на ногах шатающихся, дороги не разбирая, прямо к толпе. Кто закричал, кто отпрянул, только Мих растерялся. А Витольд совсем плохой уже, еле-еле до Арчука дошел, да и упал. Кабы не поймал его Мих, так чего доброго и расшибся бы бедолага. «Вставайте, ваше благородие». А тот и не думает отвечать, висит кулем, сознание потерявший. «Положить его на землю вроде как оскорбление». С другой стороны, держать его, пока в себя не придет. Так дел будто других нет, чем до ишачьей паски тут куковать. Сомнение Миха разрешил один из господ от высокоблагородия делившийся. Подошел к Арчуку, пальцем за собой махнул. «За мной иди». И Мих послушался, куда ему против дворянского слова. Поднял на плечо тело бессознанное, схватил поудобнее и пошел за секундантом. Вышли из Острожевского тупика на Верхнеколоменскую. Улицу хоть и не широкую, но оживленную. Махнул аристократ рукой, и подъехала к ним открытая пролет. Не иначе, как одна из тех, на какой их высокоблагородие приехали, ибо дальше еще такая же стояла. К тому же не заплатил дворянин извозчику, а лишь наказал. «Вези этого и господина Меркулова в Малышевский переулок, дом 10. А ты, морда зеленая, смотри, чтоб доставил господина Меркулова в цельности и сохранности. Не приведи Господь, что случится с ним, я весь Маршан переверну. Но твою шкуру крокодильную из-под земли достану». Секундант увидел полную покорность и податливость Арчука, сунул в лапищу пятиалтынный. «Вот, держи. Отдашь его домоуправительнице, у которой он комнаты снимает. Пусть приглядит за ним сегодня. Возможно, худо ему будет. Ну, чего стоишь, черт? Трогай!» Извозчик хлестнул лошадь, и та, почувствовав за собой троих, один из которых наполовину орк, а значит, тяжелее людского тела, с трудом побежала по мостовой. Ехал Мих по Маршану. Ветер ему лицо щекотал, узенькие улочки менялись на широкие проспекты, а думы были невеселые. «Влип в историю за грош ломаный, кабы худо теперь не вышло. А вот господину Меркулову хорошо, лежит себе, забывшись на коленях. А мне размышляй, как выпутываться. Еще и пятиалтынный этот проклятый руку жжет». Сначала Арчук хотел свалить тело под дверь, стукнуть пару раз и убежать, да еще больше испужался. «А если извозчик остановится и будет глядеть? Или пущай уедет? А ежели кто из окна посмотрит да закричит, дескать, убил орк прохожего, дотекает». Зеленокожих не так много в Маршане. Большинство в захожей слободе Миха найдут в два счета. Тем паче скрыться ему трудно, сначала не блоха на собаке, со всех сторон приметный и видный. Вот, едут они сейчас, а всякий прохожий оглядывается, иные пальцем показывают. Оно и понятно. Сказали бы ему снести господина пешком, так квартала б не прошел. Городового крикнули. Еще бы, орк человека тащит. И то, что он наполовину зеленокожий, большинству неинтересно. А так, на пролетке, да еще и извозчик не кричит, грабят, убивают. Значит, что? Распорядился кто. Те орки, что в Маршане живут у купцов али на заводах, существа православные, смирные. Ежели при человеке груз какой за ним тащит, значит, ничего, пущай живут. В другом случае, когда один ходит да глазами по сторонам зыркает, такого сперва прибьют, а только мы потом разбираться станут, что и как. Солнце за горизонтом половину своего масляного бока спрятало, решивши, что будет уже маршанцев мучить. Ночной свежести, что до костей пробирает, не наблюдалось, но духотный воздух уступил место слабой прохладе. Мих вдохнул полной грудью и решился. «Эх, будь что будет, а дворянский наказ выполню». «Ну, стой же, кормилица. Малышевский переулок, приехали!» Доходные дома, коих здесь пребывало в избытке, склонились над Арчуком, как кот над попавшей на берег рыбехой. Высокие, пятиэтажные, уходящие далеко вглубь, ютившие в своих бесконечных коридорах рабочих, мастеровых и чиновников средней руки, являлись здесь единственной достопримечательностью. Ну разве еще церковь Симеона Исповедника, что в квартале западнее, в которую Мих, как человек православный, хаживал? «Вот что в истинном славийском православии хорошо, так это терпимость и смирение. Всякий может в храм прийти. И гоблин, и ахавмедец, и диковинный народ Айта. Этих, конечно, я воочию не видел, но много чего призабавного слышал. Каждый преподобие тебя выслушает, мудростью поделится, денег не возьмет. На то и святые люди». С тяжелым сердцем Мих пролетку проводил и направился к самому худому из всех здешних зданий. Остальные высились гигантами, а тот с номером 10 сгорбился покатой крышей, того и гляди, посыплется. Глазенки окна на Малышевский стыдливо опустил, да дверь рассохшуюся чуть приоткрыл. Мол, заходи, мил человек, не взыщи. «Грамоте покойный отец, земля ему пухом, выучил. Хоть и тяжело пришлось науку в мою большую зеленую башку вдалбливать». Арчук в парадной оказался, нос брезгливо поморщил от кислого запаха щей, да стоит, не знает, куда себя деть. Дом оказался совсем неказистым, внутри еще меньше, чем снаружи. «Пансионат, ишь ты, Что сие слово значит, он не помнил. Вычитал из какой-то папенькиной книги, когда тот жив еще был. Арчук любил изредка удивлять людей подобными заковырками, коих у него за пазухой имелось в достатке. Однако сейчас было не время и не место. Пора и с его благородием что-то решать. Мих подошел к ближайшей двери и тихонько постучал. Несчастная дверь чуть не слетела с петель. Впрочем, как давно для себя заметил Арчук, мебель и прочую безделицу деревянную стали делать в последнее время дрянную. «Ах, вы окаянные!» Дверь отворилась, обнажив в утробе проема небесное создание лет 70 в белом чепчике, и тут же попыталась закрыться. Но с Михом такие номера не проходят. Он выставил ногу и вежливо, насколько ему показалось, заговорил. «Благородие, куда снесть?» Только теперь старушка разглядела, что куль на руках у Арчука и не куль вовсе, а ее давний знакомец, снимающий квартиру на самом верху, мужчина обходительный и вежливый. Хозяйка испуганно отпрянула, но дверь закрыть ей по-прежнему мешала нога зеленокожего незнакомца. «Приказано его благородие до дома снести. Скажите, куда положить, я и пойду». Хозяйка, за минуту перебравшая в голове все виды смерти, которые могут с ней произойти, мучительные в особенности, пребывала в состоянии тихой истерики. Но и незнакомец отступать не намеревался. Напротив, своей требовательности он становился все сердитее. «Живет где благородие?» Справедливости ради, Мих все еще пытался вести себя учтиво, но в глазах одинокой пожилой женщины уже плескалось такое море отчаяния, что появись здесь сам государь-император, на хозяйку это не произвело бы ровно никакого впечатления. Однако короткий вопрос все же возымел действие. «Наверху. Последняя комната справа». Зеленая босая ножища наконец убралась с порога, и старушка с удивительной для ее возраста прытью захлопнула дверь. Огроменная туша с бездыханным, а скорее всего, по мнению хозяйки, уже и убиенным Витольдом Львовичем, направилась наверх, натужно скрипя ступенями. Мих поднялся на третий этаж и, наученный советом доброй женщины, направился к нужной двери. Шарить по карманам благородия Арчук не стал, воспитание не позволило. Он лишь тяжело надавил плечом, и замок, бывший совсем плохеньким, податливо скрипнул и полетел вместе со щепой от косяка на пол. Квартиры, о которых обмолвился дворянин, представляли собой две комнатки. Первая, приемная, имела стол в середине, заваленный книгами и картами, старый продавленный диван и два гнутых стула. Вторая, совсем темная, вследствие чего Арчук ударился коленом о нечто твердое, была спальней с пружинистой панцирной кроватью. Туда Витольда Арчук и свалил. Походил вокруг, нашел и запалил лучину, после чего вернулся к забывшемуся аристократу. Арчук потрогал лоб, подцокал языком. Его благородие охватил лихорадочный жар. Бедняга все время намеревался куда-то устремиться, дергал ногами и руками. Пришлось Миху попридержать его. Когда высокородный немного успокоился, Арчук осмотрел комнаты тщательнее и обнаружил пузатый чайник с изогнутым носом. Оторвал от своей рубахи кусок холстины, промокнул его, положил на горячий лоб Витольду Львовичу. Приподнял голову и в довершение всего напоил несчастного водой. После этого его благородие забылся окончательно. Изредка беспокоимой короткой внезапной судорогой, что проходило так же быстро, как и проявлялось. «Не заперто». Сам Арчук вышел в переднюю, поднял руки и прижался к стене. Предчувствие его не обмануло. В дверях стояли околоточный надзиратель с городовым. Низенький даже по сравнению с обычными людьми чиновник держал в руках самый настоящий револьвер. У его помощника тоже кобура была. Однако гулял там один ветер. «Каждый мальчишка знает, что низшим полицейским чинам вроде как и положено огнестрельное оружие, но возможности всех снарядить у власти пока нет. Так и ходят с одними шашками». Миху повезло. Околоточный оказался хоть и сердитым стариком, но все же с разумением. Пистолет из зеленого здоровяка он не свел, но рассказ о дуэли выслушал. Более того, сам в спальню прошел, пощупал пульс и послушал дыхание его благородия. Арчук все это время перед городовым стоял ни жив, ни мертв. «Эти обучены в раз шашку из ножен доставать. Почти все из отставных солдат и унтер-офицеров. Дуру включи да дернись, тут тебе конец и придет. Вот убьет меня сейчас городовой, как есть мундир испачкает. Аж жалко. Черный, ладно пригнанный, не иначе на заказ шитый. Вон у него какой рост, почти 3 аршина, выше меня». Из комнаты Витольда вернулся околоточный и снова заговорил с Арчуком. «А это не ты ли часом Терентия, присяжного поверенного, сын?» «Истинно так, ваше благородие». «Хороший был человек. Значит, звать тебя Михайло. Слышал я о тебе, слышал, да не думал, что встречу. Вы же с отцом где-то на старых вёшках жили. Да, у папеньки там контора была. Сейчас я на Никольской обитаю. Эк, тебя занесло. А я Артемий Кузьмич. Твой отец в свое время моего брата... Ну да ладно. Раз уж взялся за его благородием смотреть, остаешься с ним. Утром я зайду справиться. Это ж надо чего учинить, дуэль до поглощения. Скандал будет, скандал. Но я... И не спорь, Михайло, не спорь. Только в память об отце тебя в участок не забираю. Замечательный был человек. Тебя вот вырастил. Околоточный, не слушая возражения, махнул городовому и вышел в парадную. Зайду утром! Мих уселся на стул и сложил могучие руки на скатерть. Что ж, как говаривал его отец, утро вечера мудренее.